На сопке прилежно крутились локаторы. Цепочка огней по параболе, опоясывающих лодочный причал, отражалась в воде длинными зыбкими языками. Поразмыслив, Мазур свернул к пятому коттеджу. Постучал в дверь. Изнутри довольно настороженно откликнулись. «Да». Он вошел, метко бросил на крючок фуражку, одернул дурацкий пехотный кителек с капитанскими полевыми погонами. Ирина сидела в крохотной гостиной, откинувшись на спинку кресла, все в тех же летних брюках и белой блузке. Мазур запоздало вспомнил, что в том клятом магазинчике чемодан с тещиными вещами вытащили из машины для скрупулезного изучения, должно быть. А они, прорываясь, ни о каком чемодане, конечно, не думали. «Совсем забыл насчет одежды», — сказал он виновато. «Надо придумать что-то». Ирина бледно улыбнулась. «Мне тут уже предлагали военную форму. Других нарядов, сказали, не имеется. Ну, я отказалась. Совсем от чего-то не тянет облачаться в форму, даже не всерьез. Хотя, уверяли, мне пойдет». Мазур глянул на стол. Там гордо красовалась во всем своем неподдельном импортном великолепии бутылка Гордона. И хмыкнул. «Лымарь заходил?» «Ага. Проводил сеанс психотерапии с мягкими намеками на готовность раздвинуть понятие психотерапии до любых мыслимых пределов. Что, догадался?» «Дедуктивный метод», — сказал Мазур. «Нехитрая ассоциативная цепочка. Очаровательная, испереживавшаяся женщина, Гордон и ограниченное замкнутое пространство. Как правило, на конце цепочки оказывается доктор Лымарь. Он вообще-то миляга. Только у меня и без него голова идет кругом. Пришлось деликатно выставить». «Милейший человек», — кивнул Мазур. «Давно бы уже быть милейшему доктору капитаном первого ранга, не вмешайся судьба в виде беспутной дочки некоего адмирала». Все бы ничего, но адмиралу пару лет назад президент одной крохотной африканской страны вручил высший орден своей державы с тарелку размером, снабженной лентой, размалеванной в попугайские колера тамошнего штандарта. Адмирал оказался перед непростой философской дилеммой. Орден хоть и высший, но африканский, а с другой стороны, хоть африканский, но все же высший. Тарелку эту он носил редко во избежание насмешек, но дома вместе с лентой держал в шкафу со всем возможным почетом. И как-то вернулся домой на 2 дня раньше, чем ждала дочушка. В общем, все бы сошло. Адмирал давно уже не строил иллюзии относительно морального облика единственного чада и как-то помаленьку стал свыкаться с завалявшимися в ее постели хахалями. Однако на сей раз, войдя в квартиру, бравый морской волк нос к носу столкнулся с выходящим из ванной субъектом, на котором всей одежды только и было, что набедренная повязка. Смастеренный как раз из выше упомянутой ленты. Лымарь потом клялся друзьям, что он, изрядно приняв на грудь, совершенно искренне считал эту тряпку разновидностью импортного полотенца. Тоже он попытался сгоряча объяснить адмиралу, но тот еще сильнее обиделся. Понимающий человек согласится, что адмиралы способны изрядно испортить жизнь чинам нижестоящим. А этот оказался особенно вредным и в лучшем стиле парусных фрегатов принес страшную клятву с богохульствами, заверив, что пока он пребывает на флоте, доктор очередной звезды ни за что не получит. Нужно добавить, что адмирал был крепок, как бык, и Лымарю грозила нешуточная опасность остаться вечным капитаном второго ранга. «Может, и я не кстати?» — поинтересовался Мазур, не садясь. «Да садись уж, зятек чертов. Судя по уровню золотистой жидкости в бутылке, психотерапия шла успешно. «Выпьешь?» «Конечно», — сказал Мазур и налил себе немного. Присел на краешек кресла, словно на раскаленную сковородку. Он никак не годился в утешители и оттого маялся, еще и оттого, что был причиной всех ее неприятностей. Впрочем, называть пережитое неприятностями было бы чересчур мягко. Остается надеяться лишь на ее характер. Довольно спокойно держится. Отвопила и отплакала, загнав все далеко в подсознание. Мазуру эта черта в людях весьма нравилась, помогала жить. Ирина медленно выцедила виски, отставила стакан. «Это что, какая-то секретная база?» «Что-то вроде», — сказал Мазур. «Около того и вообще». «А они кто?» «Те? Шпионы, что ли?» «Да как тебе сказать? Не похоже. Конкурирующая фирма, как в боевиках». «Ох, да забудь-то обо всем», — сказал он в сердцах. «Справились, как видишь». «А ты вообще-то инженер или кто?» «Ну, как тебе сказать?» «Значит, или кто?» — усмехнулась Ирина. «Не такие уж мы темные, как-никак. В Северной Пальмире обитаем. Тебе не кажется, что я имею право на кое-какие объяснения? После того, как мне приставляли нож к горлу в прямом смысле и требовали рассказать, кто ты таков есть, иначе обещали такое, что вслух повторять не хочется». «Ох, да тут такая ситуация!» — безрадостно пожал он плечами. Врать не хотелось, а на правду не было санкций свыше. «Тебе майор Кацуба ничего кратенько не объяснял?» «Вот именно кратенько. Про ваш секретный агрегат, за которым шпионы охотятся». «Версия как версия, не хуже других», — мысленно отметил Мазур. «Вполне проходит». Ему пришло в голову, было бы даже лучше, примись Ирина его ругать или проклинать. Но она держалась довольно спокойно, только временами поглядывала с откровенной тоской. «Мне медаль не полагается?» — усмехнулась она, плеснув в стаканы еще на два пальца. «За стойкое поведение под пытками. Серьезно, я с самого начала принялась отчаянно визжать, что ничего не знаю. Они, похоже, шума не хотели, вот и принялись за супруга. Прижгли гады, до сих пор болит». Она коснулась пальцами левой груди. «Хоть и смазали чем-то импортным». Мазур выпил свое виски как лекарство, досадливо поморщился и налил себе еще. «Идти никуда не хотелось. Куда и зачем?» «Я пойду быстренько душ приму», — сказала Ирина, вставая. «Мне тут халат раздобыли. Как раз собралась мыться. Тут ты пришел». «Что поглядываешь? Не рыдаю? Сама понимаю, что следовало бы, но что-то замкнуло намертво. И такая блокировка встала, что наружу ни единой слезинки не лезет». «Это бывает», — сказал Мазур глухо. «Я пошел? Посиди, если не спешишь. Есть к тебе пара вопросов». Она ушла, а Мазур уселся на подоконник, тупо таращился на покрытую множеством палых листьев улицу. Стояла тишина, как обычно. Не хотелось верить, что он сам загнал себя в некий жизненный тупик, в дополнение ко всему пережитому. Понемногу стемнело совсем, на столе горела лампа, а Мазур так и сидел в темноте, сгорбившись. Вернулась Ирина, села в кресло, небрежно запахнув халат. Полы тут же соскользнули с колен. Мазур смотрел на ее высоко открытые ноги, на лицо, из-за глубокой тени, казавшейся совсем молодым. Ощущение было жутковатое. Временами столь остро и пронзительно мерещилось, будто перед ним сидит Ольга, новая, чуть повзрослевшая, набравшаяся печального, и, в общем-то, не особенно и нужного жизненного опыта, что нехороший холодок подступал к затылку. Ирина медленно вытянула руку, взяла налитый на четверть стакан, поднесла к губам. Во впадинке под макушкой, куда так надежно бывает всаживать пулю, у Мазура торчал кусочек льда. Она выпила до дна, отставила стакан и тихо спросила. «Во что ты втравил Ольгу? Она что, тоже имела отношение к чему-то такому?» Он тяжко вздохнул. «Ни к чему она не имела отношения, и ни во что я ее не впутывал. Жизнь впутала, судьба». «Бог ты мой», — сказала Ирина еще тише. «Дочку убили. Муж тряпка, зять непонятно кто. Какие к черту флотские инженеры и засекреченные агрегаты? У всех тут глаза убийц, даже у лымаря. То-то у тебя орденских планок до пупа. А когда этот ваш Кацуба дружески улыбается, по спине морозом продирает. Кирилл, ты кто такой? Рэмбо какой-нибудь?» «Да я сам не знаю, кто я», — сказал Мазур, вздохнув. «Ну а как мне дальше жить, не посоветуешь?» Она вскочила, взметнулись полы распахнувшегося халата, встала вплотную к Мазуру. «Жить-то как, Господи? Мало мне 10 лет перестройки. Еще и влипло непонятно во что». Мазур поднял руки и обнял ее столь спокойно и непринужденно, словно телом управлял кто-то посторонний. Прижал к себе, ладонью вмиг разделавшись с пояском халата, кое-как обмотанным вокруг талии. Ирина почти не сопротивлялась, опрокидываясь на постель. Мазур взял ее почти сразу же, охваченный паническим желанием избавиться от ледяного комка под самой макушкой. И женщина покорно раскинулась под ним в косой полосе лунного света, падавшей поперек комнаты, но тут же переплела руки на его шее, прижимая к себе и отвечая так, что он охнул от удовольствия, позабыв о ледышке. Вот только жутковатый холодок во всем теле упорно не проходил. Под ним ритмично колыхалось незнакомое тело, и манера любить была совершенно другой. Но стоило отстраниться, бросить беглый взгляд, и он наяву видел лицо Ольги со знакомым изгибом полуоткрытого рта, знакомой гримасой отрешенного наслаждения, снова и снова входил в нее в приступе чего-то, не имеющего названия, испытывал на все лады в попытках то обрести прежнюю Ольгу, то окончательно убедиться, что это не она, что прежняя ушла безвозвратно. Лунный свет давно сполз с них, словно ожившее покрывало, и они не могли остановиться, потому что это означало возвращение в реальность. И все же настал момент, когда пришлось вынырнуть из забытья в лунную прохладу. Они долго валялись на смятых простынях, прижавшись друг к другу, без всякого раскаяния. Был, правда, момент, когда Ирина попыталась плакать, но вряд ли от раскаяния. Да и не получилось ничего, кроме глубокого отпечатка зубов на плече у Мазура. Он лежал, держа руку на бедре расслабленно привалившейся к нему женщины, и философски думал, что тоска, как ни крути, лечится самыми примитивными лекарствами. Право слово, становится легче. «Бог ты мой, ну и натворили», — прошептала Ирина ему в ухо. «Это как же называется, снохачество?» «Да нет, снохачество — это совсем другое», — сказал Мазур, подумав. «По-моему, это сексом просто-напросто и называется». «Дрянь я, а? С чего бы?» — удивился он искренне. «Извращенцы мы, что ли? Или кровная родня?» «Зато скоты все же изрядные. «Брось», — сказал Мазур. «Жизнь иногда такие вензеля заплетает. Полегче стало, а? Вот видишь». «И все же мы скоты», — шепнула она. И с типично женской логикой добавила. «Ну, почему я тебя тогда не встретила? Ведь могла?» «Самое смешное, что вполне могла», — сказал Мазур. «Ты когда замуж выскакивала?» «Ага, я как раз первым курсантским шевроном блистал и чванился в том же самом городишке. Может быть, мы даже на улице встречались? Ты на моряков тогда внимание обращала?» «Нет», — сказала Ирина, — «я тогда была преогромная интеллектуалка с серьезными исканиями и невероятными духовными запросами. А нынешний благоверный сущим Эйнштейном казался. Тогда еще мода на физиков не прошла, хотя и подтаивала уже. Можно идиотскую вещь сказать? Валяй. Возьми замуж, а? Ты же вроде бы некоторым образом...» По движению прижавшихся к его щеке губ, Мазур понял, что она усмехнулась. «Мы же в 20 веке живем. Да вдобавок, при его почти издыхании. Правда, Кирилл, возьми замуж. Мне, как любой бабе, за каменную стену охота. Оба мы, перегоревшие, может, и получится более-менее удачно. Я, конечно, понимаю, что жуткая стерва, такое сейчас предлагать, только во мне глупого бабьего еще больше, чем казалось». Признаться, Мазуру такое предложение чуточку ошарашило, и он понял, что угодил в недурственный капканчик. Отвергать ее сейчас – изряднейшее скотство. Когда на могилке еще не осела земля, да и могилка-то появилась в какой-то степени по его вине. Вот и получится своеобразное искупление грехов. Впрочем, не в нем одном дело. Почему бы и нет? Может, как раз и удастся устроить то, что осталось от личной жизни, с третьей, самой неожиданной попытки. Ирина подняла голову, не отнимая щеки от его груди, глянула в глаза. Лунного света было достаточно, чтобы Мазур видел ее лицо, полное печали и надежды. «Правда, Кирилл, не сопляки!» «Ох, Иришка!» — сказал он, совершенно запутавшись в мыслях и чувствах. «Мне еще так не...» Совсем неподалеку грянул столь отчаянный, злобный собачий лай, что Мазур поневоле замолчал. Тут же откликнулись другие псы. За все дни, что прожил здесь, Мазур такого еще не слышал. Посмотрел в окно поверх плеча Ирины, но ничего увидеть не смог. Собаки заливались гораздо правее. Такое впечатление, будто сбегались в одно место со всей базы. Пожав плечами, потянулся к столу за сигаретами. Раскатистый упругий грохот близкого взрыва заставил его замереть в нелепой позе. Чисто инстинктивно он рванул Ирину за голое плечо, перекатом бросил через себя, скидываясь с постели, так, чтобы постель заслонила их от окна. Сам щучкой метнулся следом, успел подставить ладонь, чтобы не ушибло затылок об пол. И вовремя. В следующее мгновение взрывная волна вышибла стекло, осколки воя и жужжа пролетели низко над полом, звучно шлепаясь о противоположную стену. Автоматически Мазур прикинул по звуку их полета, по разлету возможную мощность взрыва. Но ни хрена себе! Ирина трепыхнулась под его рукой. В той стороне визжала собака, словно от невыносимой боли. Дважды могуче квакнула сирена. Отсвет близкого пожарища залил улочку, застрекотали длинные автоматные очереди. «Что за черт?» — изумился Мазур, распознав по звукам, что автоматчик лупит примехонько в небо. «Диверсанты? Война?» Ерунда какая. Настольная лампа погасла, тоже сброшенная со стола взрывной волной. Но желтые фонари за окном горели по-прежнему. Мазур встал на колени, поглядел в окно, ширившееся по всему периметру зубчатыми осколками. По улице в направлении разраставшегося близкого зарева протопали люди, звучно передергивая затворы автоматов. Снова взвыла и умолкла сирена. «Господи, это еще что такое?» — шепнула Ирина. «Лежать!» — страшным шепотом приказал Мазур, ничего еще не соображая, но по всегдашней привычке готовясь к худшему. «Ползи под кровать и лежи там, ясно?» На улице больше не стреляли, но беготня усиливалась, уже звучали резкие команды. Насколько Мазур мог оценить, паники не было ни малейшей. Он еще раз прикрикнул на Ирину, выпрямился и осторожно пробрался к креслу, где в беспорядке валялась разбросанная одежда. Упругой кошачьей походкой, как учили, так что несколько раз наступал на битое стекло, но не поранился ни разу. Наспех облачился, выскочил на улицу. И тут же шарахнулся. Мимо, воя и сверкая мигалкой, пронеслась здешняя пожарная машина, крохотная, на базе какого-то импортного микроавтобуса. Припустил следом. Одна из панельных двухэтажек как-то странно изменилась. Подбежав поближе, Мазур рассмотрел сквозь рыжее пламя, словно бы вырвало угол с парочкой панелей. В комнате, лишившейся крыши, бушует пожар. Машина уже лупила по нему пухлой высокой струей пены. В подъезд как раз вбегали несколько фигур в мешковатых комбинезонах. Навстречу им бегом волокли носилки, на которых лежал кто-то, кричавший столь непереносимо, что нельзя было разобрать, мужчина это или женщина. Бежавший рядом врач на ходу делал укол. Ошалело озираясь, Мазур видел распластавшуюся на газоне мертвую собаку, россыпи битого стекла. В собравшейся поблизости немногочисленной кучке людей он распознал несколько своих парней. Потом, отпихнув его, пронесся здешний комендант подполковник Стеценко в расстегнутой форменной рубашке с непокрытой головой. Схватил кого-то за шиворот и принялся распоряжаться для связки и доходчивости, перемежая короткие команды с жутким матом. И уже заорали в три голоса, дублируя его приказы. «Всем разойтись! Лейтенант, добей собаку! Карпова сюда!» На Мазура налетел оскаленный автоматчик, недвусмысленно дернув прикладом. «Всем разойтись по домам!» Мазур прекрасно понимал, что никакие звания сейчас в счет не идут. Комендант в этот момент царь и бог. Так что получить прикладом по хребту можно запросто, будь ты хоть засекреченный адмирал. И дисциплинированно направился прочь, озираясь на ходу. К тем же точно умозаключениям пришел, должно быть, вскоре догнавший его морской змей. Торопливо цокали каблучками юные связистки, жившие неподалеку. Верзила сержант подзывал собак и брал их на поводок. Через плечо у него висел целый пучок. Пламя помаленьку сбивали, но дым все еще вздымался в небо. Остановившись в тени, Мазур вытянул из пачки сигарету. «Дай-ка». Морской змей взял у него мятую пачку. «Интересное кино. А что там?» «Да я не больше тебя знаю». «Рвануло, вот и выскочил, согласно условному рефлексу. Как раз на боковую собирался. Странно. А что там в том доме?» «То-то и оно, что жилой. Никакой взрывчатки и близко не было. А ведь ахнуло качественно. Скило будет, если на тротил перевести. А если там был Скартекс и вообще?» — задумчиво сказал Мазур. «Я и говорю, Он покосился на темные сопки. Полное впечатление, что прислали гостинчик. «Что ты на меня так уставился?» Мазур ощутил некую неприятную тяжесть в желудке. «Да так», — сказал адмирал, глубоко затягиваясь. «Прикидываю, не свалял ли дурака, разрешив тебе на стороне повыпендриваться?» «Думаешь?» — насторожился Мазур. «В совпадение не верю, вот и все. Что к отцу бы говорит?» «Совершенно меня не интересует, что он говорит», — сказал Мазур. «Вот что он думает, это гораздо интереснее».